Зима в лесу. Все полянки засыпаны чистым белым снегом. Ну вот на самом видном месте куча мусора. Интересно, кто это здесь поработал? Кто оставил столько следов? Вскрыты семена ясеня, похожие на связку ключей, семена липы, вернее их остатки, расклеванные ягоды рябины. Сидит заяц-беляк, смотрит на это безобразие, а сверху с ветки белка цокает. По всем приметам здесь были снегири. По-моему, я не ошиблась. Посмотри-ка вон на ту рябину. С десяток птиц с ярким оперением, красным на груди и серо-голубоватым на спине, величиной чуть крупнее воробья, сидели на дереве и склевывали мороженые ягоды. Заяц с белкой решили подойти к ним поближе. Снегири, а почему вы все разные? А потому что самки у нас одеты скромнее. Фартучек у них не красный, а коричневый. Зато у всех короткий толстый клюв, и все мы носим черную шапочку. А почему я летом вас здесь не видел? Цук-цук-цук-цук-цук. Лишь пригреет весеннее солнышко, и снегири отправляются в самые глухие еловые чащи. Правильно говоришь, белка. Там из тонких веточек и корешков в гуще хвои на самом конце мохнатой еловой лапы мы устраиваем себе гнезда и выводим птенцов, а осенью и зимой странствуем в поисках пищи. На выпавшем белом снегу птицы очень заметны. Красные грудки самцов видны издалека. Зимой в лесу снегири едят ягоды рябины и бузины, семена ольхи, ясеня, клена да граба. Ну, а если красногрудый прилетит на поле, то полакомится семенами конского щавеля, репейника или лебеды. Прилетает снегирь покормиться в сады и в парки. Интересно, у них что, и самки поют? Да, и этим снегири отличаются от многих других птиц. Ну, правда, песня самки звучит иначе, чем песня самца. Она похожа на скрип. А вот гляжу я на птиц. Какие-то они неповоротливые, медлительные какие-то. Ты лучше посмотри, как интересно они летают. Тут вспорхнула стайка, и заяц увидел необычный полет. Вся стая, как по команде, то волной взмывала вверх, то ныряла вниз. Так и летела вверх, вниз, вверх, вниз. Они перелетели полянку и опустились на другое дерево. Сидящие на ветках снегири были похожи на красные фонарики, которые украсили березку и сделали ее очень нарядной. А это что за птица? Крылья у нее, как у всех птиц. Только летать она не торопится. Сядет на ствол дерева и бежит по стволу кругами выше, выше, выше, выше, выше. Добежит птица до самого верха ствола. А потом развернется и обратно вниз побежит, словно акробат в цирке. Зовут птицу Поползень. У птицы ноги сильные, когти острые, круто загнутые. Хоть и быстро она бежит, а не забывает везде заглянуть, во все трещины и щели. Кто там спрятался, того Поползень схватит и съест. Клювом птица может оторвать кусок коры, а когда совсем голодно, разбивает желуди и даже лесные орехи. Увидел Поползень белку. А я вовсе не собираюсь удивлять лесных жителей. Так я еду себе нахожу. А это чье дупло? Пока здесь никто не поселился. Занимай его, ага. Будем соседями. А мой дом вон на том дереве. Спасибо. Как говорят, готовь сани летом. Зимой запасы меня выручают. Ну, а если и забуду про какую-нибудь из моих кладовых, не беда. Мои запасы найдут другие птицы, и, может быть, это спасет их от гибели. Поползни, прежде чем поселиться в дупле, вход, а иногда даже стены и потолок, обязательно штукатурят. Обмазывает их глиной. Только после этих строительных работ они поселяются в гнезде. Холодно и голодно птицам зимой. Чтобы пережить это трудное время, поползень делает кладовую с запасами. Семена и орехи, желуди и сухие ягоды он складывает в какое-нибудь дупло. Бежали как-то в густой лесной траве два муравья. Один травинку тащил, другой кусочек коры. Вдруг видят, красивый жук ползет. Вот красавец-то красавец! Какой яркий, нарядный! И кто же это может быть? Ой, я не знаю! Не узнали меня? Это же я, Златка. За красоту и любовь к теплу прозвали нас солнечными жуками. Ой, действительно солнечные. Вон как блестит и переливается на солнце твой наряд. Что правда, то правда. Не любим мы, Златки, пасмурной погоды. Когда нет солнца или идет дождь, сидим неподвижно в трещинах коры, на сучках деревьев. Но стоит показаться ласковым лучам, мы тут как тут. Начинаем быстро перебегать с места на место, внезапно взлетаем и вновь садимся. В солнечную погоду поищи Златку, не пожалеешь.